Часть первая. Незваное гостье. Чувствующий себя виноватым, превращается в собственного палача. Сенека. Конечно, та еще вершина мастерства — писать о чувстве вины, когда сама его испытываешь. Мы несовершенны. И я рада, что понимаю это. Ведь в противном случае я не смогла бы найти мотивацию ни для создания этой книги, не для тщательного изучения той информации, которой делюсь с вами, чтобы помочь избавиться от чувства вины. Что-то мне подсказывает, что вы тоже, и это нормально, испытываете такое чувство. Думаю, когда вы прослушаете эту книгу, то сможете лучше понять, почему это происходит. Я не обещаю, что чувство вины сразу исчезнет, но можете не сомневаться, у вас разовьется суперсила осознанно находить и анализировать как само это чувство, так и его источники, сокрытые в вашем сознании. Я, кстати, переписала введение к этой главе уже несколько раз, и по-прежнему оно мне кажется недостаточно хорошим. Из-за чувства вины? Конечно. Во-первых, чрезмерная требовательность к себе. Я всегда была из тех людей, которые недовольствуются результатом работы, выполненной меньше, чем на 110%. Если не безупречно, то и нехорошо. Я ставлю такую высокую планку, что до нее практически невозможно дотянуться. И когда не дотягиваюсь, испытываю чувство вины. За то, что не смогла оправдать собственные ожидания, и что еще хуже, получить удовольствие от самого процесса. Разве кто-то способен наслаждаться и радоваться, занимаясь самобичеванием? Во-вторых, этот несчастный синдром самозванца. Внутренний голос, который нашептывает мне, что я недостаточно хороша. Что любой человек справился бы лучше, и все наверняка поймут, что я ничего не смыслю в том, чем занимаюсь. Вдобавок, постоянное напряжение от того, что остальные на меня надеются. Ощущение необходимости соответствовать ожиданиям, как действительно существующим, так и воображаемым, приводит к тому, что я без конца задаю себе вопрос, не совершила ли я какую-то оплошность. Эта книга, возможно, не обладает тем, что могло бы сделать ее бестселлером. Некоторые говорят мне, что тема не особо актуальна, другие, что мне следовало бы быть более оригинальной. Но знаете что? Я просто буду собой. Окончательно и бесповоротно. Что по-настоящему важно для меня, так это предложить вам искреннюю точку зрения на подход, который обладает терапевтическим эффектом, сможет принести пользу. Я очень надеюсь, что, испытав в следующий раз чувство вины, вы сумеете противостоять ему. Настоящее прощение начинается с себя. Почему бы не сделать этот первый шаг уже сегодня? Выясните, испытываете ли вы чувство вины. Прежде чем идти дальше, я предлагаю выполнить это упражнение. Отметьте пункты, которые описывают вас. Вы испытываете неловкость, когда вас хвалят, а критика глубоко ранит вас. Вы преувеличиваете свои ошибки и беспокоитесь по любому поводу. Вы постоянно извиняетесь. Ваши навязчивые мысли таковы. «Меня никто не полюбит. Я нехороший человек. Я не заслуживаю счастья». Вы стараетесь понравиться всем во что бы то ни стало. Вы умеете прощать остальных, но не себя. Вам трудно сказать «нет». Вас не покидает ощущение, что вы всем должны. Особенно тем, кто оказал вам услугу. Вы чувствуете себя плохо, когда уделяете время исключительно себе или отдыхаете. Что бы вы ни делали, вы думаете, что могли бы сделать это лучше. Вы боитесь причинить вред окружающим своими действиями. Вы не говорите того, что думаете, чтобы никого не ранить. Вы обесцениваете свои успехи. Вы испытываете потребность угодить остальным. Вы вините себя, если кто-то в вашем окружении несчастлив. Вас изматывают попытки контролировать все происходящее. Вам сложно расслабиться и больше не доставляет удовольствия то, что раньше нравилось. Вы избегаете принятия важных решений из-за страха совершить ошибку. Вам сложно принять, что другие о вас заботятся. Вас постоянно беспокоит, что другие подумают о вас. Вы постоянно проверяете и перепроверяете то, что делаете, чтобы удостовериться, что все верно. Вам сложно довериться собственным решениям. Вы постоянно сравниваете себя с другими и чувствуете, что не соответствуете им. Результаты. От 5 до 7 совпадений. Вам не о чем беспокоиться. Вы умеете взаимодействовать с чувством вины и контролировать эмоции. От 6 до 11 совпадений. Иногда вы ощущаете вину, но можете управлять этим ощущением. При этом вам было бы полезно прибегать к некоторым стратегиям, позволяющим контролировать эмоции. От 12 до 17 совпадений. Вы испытываете чувство вины слишком часто. Это может негативно сказаться на вашем самочувствии и отношениях. Более 17 совпадений. Кажется, вина постоянно присутствует в вашей жизни и действительно мешает обретению счастья. Помните, ваше чувство вины — это не вы. Вы можете понаблюдать за ним и решить, как с ним поступить. Внутренний сигнал тревоги. Вы сделали что-то не так. Вы пребываете в полном спокойствии, как вдруг вам становится не по себе. Возникает какая-то тревога, и причин ее вы не понимаете. Но если копнуть поглубже, можно добраться до главной виновницы, уж извините за тавтологию, вины, которая притаилась в тени и ожидает подходящего момента, чтобы выйти на свет. Можно назвать ее как-нибудь по-другому, например, тоска. Так или иначе, чувство вины приносит боль, которая тяготит вас. Если вы прислушаетесь к себе, то легко поймете, из чего складывается это бремя. Чувство неполноценности, ощущение, что вы не оправдываете своих или чужих ожиданий, чувство, что все ваши действия неверны, и вы постоянно совершаете ошибки, невозможность принять себя такими, какие вы есть. Короче говоря, это как вести войну с самим собой, пытаясь быть тем, кем не являешься, и навязывая себе чужие чувства. Идет постоянное сравнение с недостижимым идеалом, которое заставляет думать, что вы заурядный человек, и у вас никогда ничего не выходит хорошо. Ведь никто не хочет выглядеть плохим, правда? Если у человека нет психического расстройства, при котором чужие страдания доставляют ему удовольствие, а это бывает редко, то наиболее естественное его желание — быть добрым, отзывчивым и щедрым. И когда нам не удается соответствовать образу добродетельного человека, который мы так стремимся создать, включается сигнал тревоги — вина. Это глубокое терзание преследует нас во всех сферах жизни — на работе, в отношениях, в процессе личностного роста. Оно подпитывается нашей неуверенностью и не дает выйти из замкнутого круга жестокой самокритики. Этот внутренний голос настоятельно просит быть любезнее, продуктивнее, совершеннее. Но вы же чувствуете, насколько изнурительно подобное давление. Из-за него вы еще больше отдаляетесь от своего истинного «я» и безмятежности, к которой так стремитесь. Этот замкнутый круг не позволяет освободиться от уничтожающих навязчивых мыслей. Ты делаешь что-то не то. Быть тем, кто ты есть, ненормально. Тебе следует измениться, стать кем-то другим. Как жестоко. Желание превратиться в нечто иное, чтобы вас приняли и полюбили, в конце концов разрушает. Но есть и хорошая новость. Совсем не обязательно, чтобы этот сигнал тревоги вообще включался. Мы можем научиться распознавать, понимать и отключать его, позволяя нашему истинному «я» проявляться без самокритики и чувства вины. Ведь мы все, абсолютно все достаточно хороши такие, какие есть. Впрочем, пиано-пиано, шаг за шагом. Причина всего. Чувство вины — это эмоция, которая возникает у нас на разных уровнях и в различных обличьях. Оно формируется под влиянием не только воспитания и общественных стереотипов, но также внешних условностей и внутренних суждений. Подобно невидимой нити, чувство вины соединяет наш прошлый опыт и глубочайшие убеждения, сплетаясь в узел, который трудно распутать. От него нелегко избавиться, ведь оно уходит корнями в наше образование и социальные ожидания. Кто же из нас, пусть даже иногда, не испытывает чувства вины за неисполнение того, что считается обязательным, или за то, что не вписывается в рамки чужих ожиданий. В конечном счете, чувство вины — это некий эмоциональный и социальный конструкт, который мы усваиваем в течение жизни. Он неосязаем и не является объективной истиной. Это интерпретация, реакция, которая рождается из наших убеждений, из социальных норм и личного опыта, и которую мы чаще всего не подвергаем сомнению. Однако же он продолжает ограничивать эмоциональную свободу и отнимать у нас спокойствие. Поэтому давайте вместе исследуем причины вины кропотливо и терпеливо. Мне бы хотелось, чтобы вам стало понятно, откуда у вас возникает эта токсичная эмоция. Тогда вы сможете столкнуться с ней лицом к лицу, добравшись до сути проблемы. Ведь без самопознания не может быть развития. Речь идет не о том, чтобы противостоять чувству вины, а о том, чтобы понять его и переступить через него. Представьте человека, который созерцает озеро, чтобы рассмотреть, что кроется под его поверхностью. В статье, опубликованной BBC в январе 2017 года, причины, по которым мы испытываем чувство вины и раскаяния, рассматриваются в трех временных отрезках. Ведь вина не ограничивается прошлым, но разными путями проявляется в настоящем и в будущем. Прошлое — это самый типичный для чувства вины временной отрезок. Мы сожалеем о том, что сделали или чего не сделали. Например, многие говорят: «Мне стоило проводить больше времени со своими детьми, когда они были маленькими». Сейчас они взрослые, их детство уже не вернешь. Или «я не сделал ради нее всего, что было в моих силах, а теперь слишком поздно». Эта разновидность чувства вины питается мыслями, которые приковывают нас к тому, что мы уже не можем изменить, и вызывает тоску о прошедшем. Настоящее. Вы вините себя за то, что делаете, или чего не делаете прямо сейчас. Вместо того, чтобы работать допоздна, я должна была провести время с семьей. Сижу здесь перед компьютером, пока они там ужинают без меня. Настоящее становится местом схватки между тем, что вы делаете, и тем, что вам следует, как вам кажется, делать. В подобных случаях из-за чувства вины появляется ощущение неудовлетворенности и тревоги. Будущее. Чувство вины также проецируется на будущее. И вот вы уже беспокоитесь о том, что сделаете или чего не сделаете. Я подумываю уйти с работы и открыть собственное дело, но как я брошу постоянный заработок? В этом случае чувство вины приводит к страху и бездействию. Ведь из-за боязни совершить нечто безответственное или рискованное, вы избегаете делать шаги, которые приблизят вас к тому, чего вы по-настоящему хотите. Чувство вины может появиться в любое время. Оно всегда готово напомнить о ваших промахах и страхах. И его верный оруженосец «страдание» идет следом, чтобы убедиться, что вы не забываете о своих ошибках. Так что разбираться в человеческих эмоциях — задача не из легких. Хуан и его чувство вины из-за развода. Хуан решил прийти ко мне, потому что чувствовал себя виноватым из-за решения разойтись с женой. Он перепробовал все возможное, чтобы избежать развода, но из-за постоянных ссор и недостатка эмоциональной близости стало понятно, что брак сохранить невозможно. Несмотря на это, чувство вины мучило и съедало Хуана, который считал себя плохим мужем и отцом, а свое решение — эгоистичным. Хуан объяснял мне, что с тех пор, как родились дети, разногласия с женой стали непреодолимыми. Спорили все время и обо всем: как растить детей, как тратить деньги, как проводить время вместе. Ссора могла произойти на ровном месте из-за чего угодно. Жена Хуана жаловалась, что он не уделяет достаточно времени семье, несмотря на его усилия балансировать между работой и личной жизнью. Он чувствовал себя канатом, который перетягивают в разные стороны. Счастливый прежде брак превратился в источник постоянного стресса. Тем не менее, жена все равно настаивала на том, что им необходимо остаться вместе, даже несмотря на конфликты. Решение развестись далось Хуану тяжело. Он боялся одиночества, осуждения, финансовой сепарации, тоски по детям, которых он не будет видеть каждый день. На наших сеансах мы работали над тем, чтобы научиться разграничивать два типа чувства вины — функциональное и дисфункциональное. Чувство вины первого типа помогает нам размышлять, признавать ошибки и совершенствоваться, а второй тип, напротив, не позволяет нам выйти из замкнутого круга самокритики. В ходе терапии Хуан начал понимать, что чувство вины, если им сознательно управлять, может стать инструментом для личностного роста. Речь идет не о том, чтобы забыть о своих ошибках, а о том, чтобы извлечь из них урок и двигаться дальше. Постепенно Хуан научился по-другому вести внутренний диалог. Он понял, что его сознание находится в ловушке самообвинений. «Я все делаю не так. Я плохой отец. Я не заслуживаю быть счастливым». Эти убеждения включали внутренний сигнал тревоги, который мешал ему видеть дальше собственной боли. Изменив образ мышления, Хуан сумел развить самосострадание и освободиться от самокритики, чтобы сосредоточиться на выстраивании отношений с детьми и с собственной жизнью. История Хуана напоминает о том, какой силой обладают наши толкования происходящего. Наши мысли — основа того, как мы проживаем наш опыт. Если вы постоянно говорите себе, что промахи и неудачи преследуют вас, что вам далеко до совершенства, то начинаете испытывать чувство вины. А еще, возможно, стыд и грусть. И, конечно, эти эмоции провоцируют самосаботаж. Вы уходите в себя и боитесь действовать из-за риска совершить ошибку. Дорогие слушатели, вырваться из этого замкнутого круга возможно, если признать, что ваше чувство вины — это не вы. Самое важное — научиться отслеживать подобные мысли, не отождествляя себя с ними, и развивать более здоровые отношения с собой, проявляя к себе больше понимания и уважения. Только так вы сможете освободиться от давящей на вас тяжести и жить, осознанно принимая себя, а не лелея собственные страдания. Если чувство вины говорит с вами голосом совершенства, ответьте ему голосом сострадания. От вас не требуется ничего, кроме как принять себя такими, какие вы есть. Патологическое чувство вины. Подчас случается, что чувство вины превращается в безжалостного палача, который преследует нас, изощряясь в изобретении все новых способов незаслуженного наказания. В этих случаях чувство вины уже не побуждает к переосмыслению, но становится ментальной тюрьмой, в которой мы подвергаемся пыткам за то, что даже не находится в зоне нашей ответственности. Анна, потерявшая отца во время пандемии. Давайте обратимся к истории Анны. Во время пандемии она усердно оберегала семью, постоянно проводила дезинфекцию дома, не приглашала гостей и старалась не появляться в людных местах. Тем не менее, отец Анны все равно заразился и умер. После этого она принялась укорять себя. Ясно осознавая, что есть вещи, которые человек контролировать не может, Анна, тем не менее, никак не могла избавиться от навязчивой мысли, будто она сделала не все, что было в ее силах. Неспособная выйти из замкнутого круга самокритики, Анна говорила себе: «Если бы я была более требовательна, если бы не разрешала ему покидать дом, если бы все сделала по-другому». Это чувство вины, которое на самом деле было иррациональным и необоснованным, послужило причиной депрессии и тревоги. Анне становилось все труднее заботиться о детях, наслаждаться жизнью и работать с прежней продуктивностью. Патологическое чувство вины не появляется из ниоткуда. Оно питается убеждениями и ожиданиями, которые мы сами себе навязываем или усваиваем как часть общественных устоев и культурных традиций. В случае Анны установки «всегда надо защищать семью» и «всегда можно сделать больше» сыграли ключевую роль из-за пандемии. Под давлением социума, который требовал точно и беспрекословно соблюдать все меры предосторожности, Анна стала думать, что в некотором смысле не исполнила долг дочери. Это, в свою очередь, усилило ее чувство вины до такой степени, что она стала себя внутренне незаслуженно наказывать. Размотайте клубок. Иногда чувство вины может походить на моток спутанных ниток в нашем сознании. Далее приводится упражнение, которое поможет вам распутать этот клубок и понять, как мысли влияют на эмоции и действия. Первое. Определите главную нить. Подумайте о конкретной ситуации, из-за которой вы испытываете чувство вины. Опишите ее на бумаге и спросите себя, какой мой поступок или, наоборот, бездействие вызвал у меня чувство вины? Почему я считаю, что это был плохой поступок? Для примера представим, что написал бы Хуан, делая это упражнение. Я чувствую себя виноватым, потому что принял решение развестись. Наверняка его следующей мыслью будет что-то вроде «Я разрушил семью и причинил боль детям». Второе. Проникните в суть мыслей, связанных с чувством вины. Напишите все, что возникает у вас в голове, когда вы думаете о своей вине. Например, на месте Хуана мы бы написали: «Я эгоист, потому что не сделал все возможное. Я плохой муж и отец. Я никогда не смогу искупить боль, которую причинил». Третье. Оспорьте утверждение из предыдущего пункта. Выясните, рациональные ли это мысли, или же вы просто себя накручиваете. Для этого можете задать себе следующие вопросы. Действительно ли мне нужно винить себя в этом? Я вижу всю ситуацию или только ее часть? Что бы сказал мой близкий друг по этому поводу? Вот как можно противостоять таким мыслям. Я эгоист, потому что не сделал все возможное. Много лет я делал все возможное, но отношения продолжали быть болезненными для обоих. Я плохой муж и отец. Я принял непростое решение, чтобы создать здоровую и счастливую обстановку. Я никогда не смогу искупить боль, которую причинил. Я могу работать над тем, чтобы строить здоровые отношения и регулярно оказывать эмоциональную поддержку. На этом этапе вы, возможно, поймете, что действительно совершили какую-то ошибку или что могли бы поступить иначе. В таком случае просто используйте это осознание как опыт и повод для личностного роста, а не самобичевание. Четвертое. Перепишите историю заново. Переформулируйте свои мысли, не обвиняя себя, а проявляя понимание и сострадание. В случае с Хуаном мы получили бы примерно такой текст. «Я хотел бы, чтобы наш брак продолжался и сделал все возможное в сложившихся обстоятельствах. Именно поэтому мое решение разойтись стало проявлением заботы о себе и семье». Прежде чем переходить к пятому пункту, отложите ручку, закройте глаза и сделайте 3 глубоких вдоха и выдоха. После этого можете продолжать упражнение. Пятое. Визуализируйте размотанный клубок. Каждая негативная мысль — узел на шерстяной нити клубка. Представляете, как с каждой переписанной и заново обдуманной мыслью вы распутываете узел, а нить становится более мягкой и гладкой. Шестое. Практикуйте самосострадание. Повторяйте позитивные аффирмации. «Я сделала все, что было в моих силах. Я прощаю себе свое несовершенство. Я выбираю учиться на собственном опыте и расти. Помните, что все мы совершаем ошибки. И что главная цель — не достижение идеала, а опыт и развитие». Людям свойственно ошибаться. Известно ли вам, что концепт вины восходит к греческому термину «гамартия», означающему «совершать промах»? Аристотель ввел его в свою поэтику. Интересно, что этот термин изначально не нес в себе негативной смысловой нагрузки. В те времена «совершать промах» означало буквально не попасть в цель. Например, когда стрела лучника не поражает мишень. Не было ни осуждения, ни порицания, а только объективная реальность, в которой не все стрелы попадают в десятку. И чтобы натренировать меткость, надо совершить далеко не один промах. Подумайте об этом. Полагаю, все мы согласимся с тем, что попаданию в яблочко предшествует великое множество неудачных попыток. Такова жизнь. Сплошная череда проб и ошибок. Однако вместо того, чтобы дать себе возможность делать их, мы подчас вменяем себе в вину все происходящее и осложняем жизнь, взваливая неподъемную плиту негативных эмоций и излишних упреков. То есть вместо того, чтобы учиться на ошибках и приобретать новый опыт, мы, совершая их, осуждаем себя. Согласно своему первоначальному значению, гамартия означает лучшее понимание себя. Ошибки не делают нас менее значимыми. Они делают нас более человечными. Показывают, что мы находимся в процессе непрерывного обретения опыта и знаний. А всякая неудача — это возможность подготовить лук, отточить навык меткости и выстрелить еще раз. Так чего ради взваливать на себя груз вины, который не позволяет двигаться вперед? Зачем назначать себе наказание? Как раз наоборот. Важно воспринимать вину с точки зрения гамартии. Тогда она превратится в наставницу, которая поможет расти. Представьте, какая жизнь ждет вас, если в ней не будет места этому непосильному грузу. Это стало бы освобождением. Преобразовать чувство вины в золото. Знакома ли вам красота искусства кинцуги? Эта тысячелетняя техника применяется для восстановления треснувших изделий керамики с помощью смеси смолы и золотой пыли. При этом трещины должны быть видны. Кинцуги, вместо того, чтобы скрывать шрамы, подчеркивает их, возвышая эти изъяны до чего-то более красивого и ценного по сравнению с тем, что являл собой предмет в первозданном виде. Проводя параллели между мировидением кинцуги и жизнью человека, ошибки можно сравнить с трещинами. Украшенные золотым лаком, они становятся самым ярким элементом керамических изделий кинцуги. Так и наши ошибки, приобретенный опыт, жизненные уроки добавляют блеска и твердости нашему существованию. Эти раны могут стать самыми значимыми страницами нашей истории, если научиться принимать их с состраданием. Когда мы признаем, что ошибки формируют нашу личность, они определяют нас, мы открываем пространство для исцеления. Речь идет не о том, чтобы скрыть или стереть то, что мы пережили, а о том, чтобы позволить себе благодаря этому измениться. Думайте об эмоциональных шрамах не как о признаках слабости, а как о знаках, которые подтверждают вашу устойчивость и способность к восстановлению. Настоящая алхимия души состоит не в том, чтобы отождествлять чувство вины с собой, а в том, чтобы разглядеть здесь возможность для обучения и роста. Как в кинцуги разбитая чашка становится красивее благодаря позолоченным трещинам, так и мы можем украсить нашу жизнь извлеченными из опыта уроками, признав, что она — результат наших взлетов и падений. Вина — не вся наша история, а только ее часть. Наша способность принимать и украшать собственные неудачи — то же самое делает ремесленник кинцуги с разбитой керамикой — преображает нас. Так любая боль может быть расцвечена золотом и служить напоминанием, что мы стали сильнее и мудрее благодаря тому, что пережили. Ваша душа не нуждается в совершенстве. Она нуждается в принятии. В принятии сокрыто ваше истинное величие. Как превратить чувство вины в золото? Я советую вам выполнить это упражнение, чтобы превратить эмоциональные травмы в вашу силу. Материалы. Лист бумаги или тетрадь. Ручка или цветные карандаши. По желанию, изображение разбитого предмета или даже изображение изделия кинцуги, если вам необходим какой-то визуальный образ для вдохновения. Инструкции. Первое. Визуализируйте свои эмоциональные трещины. Устройтесь поудобнее и закройте глаза на несколько минут. Подумайте о тех сферах жизни, в которых вы испытываете чувство вины, и представьте, что это трещины внутри вас. Поразмышляйте о том, каким образом они появились. Не анализируйте эмоции, только наблюдайте. Второе. Нарисуйте трещину. Откройте глаза и возьмите лист бумаги или тетрадь. Нарисуйте что-то простое — тарелку, кружку или любой другой предмет. Затем линию, обозначающую трещину на этом предмете. Она символизирует конкретные случаи, когда вы чувствовали себя виноватым. Третье. Опишите причину трещины. Рядом с трещиной объясните, кратко, причину чувства вины. Например, чувство вины за то, что я недостаточно времени провожу с семьей, или чувство вины из-за сделанной на работе ошибки. Не пишите много. Просто определите причину. Четвертое. Поразмышляйте над приобретенным опытом. Рядом с трещиной напишите, чему вы благодаря этому научились, что поняли о себе или о других, как выросли в связи со случившимся. Какие знания о себе получили. 5. Сделайте трещину золотой. Закрасьте трещину золотым или любым другим блестящим карандашом. Вместо того, чтобы скрыть изъян, сделайте из него украшение. Это визуальное представление того, как, признав вину, вы извлекаете из нее урок и становитесь сильнее, мудрее и прекраснее внутри. 6. Будьте благодарны тому, что делаете. Как только закончите рисунок, посмотрите на результат. Поблагодарите это упражнение и уроки, которые удалось из него извлечь, и признайте, что трещины сделали вас более гибким и самодостаточным. 7. При необходимости повторяйте. Каждый раз, когда попадаете в новую ситуацию, заставляющую вас испытать чувство вины, проделывайте вновь это упражнение. Со временем вы обнаружите, что то, что вы раньше считали слабостью, становится источником силы. Смотрите на свой рисунок трещин, украшенных золотом, и не забывайте, что ваше несовершенство — часть того, что делает вас неповторимым, сильным и ценным. Положительная сторона чувства вины. Да, все верно. У чувства вины, той самой эмоции, появления которой мы стараемся избежать любой ценой, есть две стороны, и одна из них может быть позитивной. Иногда мы совершаем ошибки, иногда причиняем кому-то боль, и это не делает нас плохими людьми, лишь напоминает, что мы несовершенны. Если нам удастся увидеть в этих ошибках не приговор, а трамплин для роста и развития, чувство вины станет помощником, побуждающим к размышлению и мотивирующим на значительные изменения. Профессор Калифорнийского университета в Беркли Рэй Воллес в интервью для BBC подчеркнул важность обретения здорового равновесия. Он сказал, что с одной стороны мы не должны поддаваться чувству вины, а с другой — не вправе его игнорировать. Нельзя позволять чувству вины отравлять нам жизнь. Но также не следует избегать его. Это хрупкое равновесие, при котором ошибки превращаются в переломные моменты изменений. Вот как чувство вины позволяет нам стать лучше. 1. Помогает контролировать поведение. Действует как внутренняя система безопасности, которая включает тревогу, когда мы сворачиваем с верного пути наших принципов. Чувство вины похоже на искреннего друга, который осторожно указывает на то, что нужно исправить. 2. Поддерживает нравственность. Напоминает нам, что правильно, а что нет, побуждая делать то, что не противоречит как личным, так и общепринятым ценностям. 3. Развивает эмпатию. Помогает представить себя на месте того, кого мы могли обидеть, и, как следствие, побуждает попросить прощения, загладить вину. 4. Предотвращает девиантное поведение. Не позволяет перейти черту приемлемого образа действий и навредить окружающим. 5. Является основой более глубокого самоанализа. Благодаря чувству вины мы смотрим на себя без прикрас, осмысляем наши убеждения и регулируем действия в соответствии с тем, что считаем правильным и верным. 6. Укрепляет отношения. Чувство вины мотивирует нас сохранить хорошие отношения с близкими и укрепить общественные связи. Как видите, чувство вины не всегда несет негативные последствия. В более здоровом виде оно служит внутренним компасом, побуждающим к медитативному размышлению и более осознанным действиям. Если же чувство вины превращается в деструктивную самокритику, мы должны помешать ему, анализируя и ослабляя с помощью самосострадания. Истинное развитие определяется не отсутствием ошибок, а способностью прощать себя за них. Пример из большого экрана. Видели ли вы фильм Клинта Иствуда «Гран-Торино» 2008, в котором он же сыграл главную роль? Фильм рассказывает историю движимого злобой и расизмом ветерана войны Волта Ковальски. Волт живет в многонациональном районе и понимает, что чувство вины за содеянное им в прошлом начинает поглощать его. Когда молодой сосед Тао чуть не крадет у Уолта машину, ветеран принимает решение перевоспитать парня. Он не только помогает Тао и его семье, но и искупает таким образом свою вину, обретя мир через помощь ближнему. Другой пример, который можно встретить в кино — фильм «Список Шиндлера» 1993 Стивена Спилберга. предприниматель Оскар Шиндлер. Его сыграл Лиам Нисон, который всю жизнь заботился только о прибыли, начинает испытывать глубочайшее чувство вины в виде ужаса Холокоста. Это пробуждает его от апатии и превращает в защитника чужих жизней. В данном случае чувство вины не разрушило человека, а дало ему силы и смелость, чтобы действовать, рискуя жизнью ради спасения других. Здоровое чувство вины помогает нам осознать ошибки, попросить прощения и протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Сделать мир лучше. Чувство вины может быть позитивной силой, если управлять им мудро. Оно помогает выйти за рамки собственных ограничений и действовать с пользой для окружающих. Когда чувство вины перестает быть балластом, у него есть шанс стать искрой, благодаря которой в нас разгорится стремление изменить мир к лучшему. Много лет назад мои родители приняли смелое решение усыновить в мексиканском приюте мальчика по имени Сесар, моего будущего младшего брата. Сесару было тогда 8. Еще до того, как он приехал в Барселону, из приюта нам прислали много его фотографий и сообщили о жизни Сесара то, что вызвало у меня, 20-летней, острое чувство вины, стало своеобразной пощечиной, полученной от непреукрашенной действительности. Когда осознаешь, через сколько трудностей проходят 3/4 жителей земного шара, это открывает тебе глаза на действительность. Я испытала чувство вины, пока сотни детей и вообще людей ждали, что их жизнь станет лучше, а этого могло не случиться никогда. Я росла в любви и достатке. Хорошо, что мое чувство вины не стало губительным для меня, а как раз наоборот, оно оказалось призывом к действию. Я поняла, что мне необходимо внести свой маленький вклад и отправилась в тот приют, чтобы на какое-то время остаться там в качестве волонтера. Я прекрасно знаю, что на самом деле ничего толком не изменило, да и поехала туда, скорее всего, ради того, чтобы очистить совесть. Но именно этот опыт помог мне усвоить, что такое смирение и благодарность. И я никогда этого не забуду. Благодаря чувству вины мы задумываемся о последствиях своих поступков. Можно использовать это чувство, чтобы стать лучше самому или изменить в лучшую сторону жизнь окружающих. Мне приходят на ум истории тех людей, которые, почувствовав себя виноватыми, становятся ярыми борцами за права человека и защитниками окружающей среды, отдают себя решению социальных проблем. Активисты многих международных организаций преобразовали внутренний дискомфорт в желание помочь людям, оказавшимся в сложном положении. Этот тип позитивного чувства вины, когда им грамотно управляют, может стать могучей силой, побуждающей нас сделать мир справедливее. Могущественная сила чувства вины. Некоторые знаменитости сумели грамотно использовать позитивное чувство вины. Их пример может вдохновить и вас сделать то же самое. В автобиографии Элтон Джон признается, что чувствовал себя ответственным за смерть от СПИДа своего друга, молодого активиста Райана Уайта, которого не стало в 1990 году. Хотя его исцеление было неподвластно Элтону Джону, он все же винил себя за то, что мог бы сделать больше, чтобы помочь. Это иррациональное чувство вины стало для него серьезной эмоциональной нагрузкой, из-за которой он плохо себя чувствовал. Ему пришлось глубоко переосмыслить события недавнего прошлого. Исцеление Элтона Джона началось, когда он, признав, что его чувство вины иррационально, сосредоточил усилия на позитивном наследии Райана Уайта и основал Элтон Джон AIDS Foundation, фонд, который собрал миллионы долларов для исследования и профилактики СПИДа. Так Элтон Джон переработал свое чувство вины в силу, действующую во имя добра, и благодаря терапии и благотворительной деятельности сумел найти путь к внутренней гармонии, доказав, что даже самые разрушительные эмоции могут быть побеждены, если есть поддержка и цель. Деми Ловато пришлось многое пережить. Проблемы с психическим здоровьем, зависимости и многочисленные травмирующие события. В своем документальном фильме «Dancing with the Devil» «Танцуя с дьяволом» она призналась, что ее не отпускает чувство вины из-за постоянных рецидивов и проблем с ментальным здоровьем. Она чувствовала, что больше не может ни справляться с собой, ни быть примером для поклонников. К счастью, благодаря терапии и поддержке семьи, Дэми Ловато выздоровела, и ей удалось преобразовать собственную боль в то, что может вдохновить других людей. Она создала платформу Sandstone Care, чтобы поделиться своей историей борьбы и восстановления, а также дестигматизировать проблемы ментального здоровья и привлечь внимание к важности заботы о себе и терапии. Точки света. Чему мы научились? Испытывать чувство вины — часть человеческого опыта. Чувство вины неизбежно и проявляется по-разному. Самое главное — научиться признавать его и по-другому к нему относиться. Тогда оно не сможет контролировать нас. Требовательность к себе и страх быть недостаточно хорошим подпитывают чувство вины. Признание этого станет первым шагом на пути к избавлению от самокритики и улучшению отношений с собой. Чувство вины формируется на основе социальных норм, образования и глубоко укоренившихся убеждений. Однако мы можем переучиться, ставя их под сомнение и сознательно преобразовывая их. Когда чувство вины превращается в постоянное самобичевание, оно негативно влияет на наше ментальное и физическое здоровье, препятствуя хорошему самочувствию. Крайне важно посмотреть на свои ошибки под другим углом и извлечь из них уроки, используя их в качестве ступеней для роста. Кинцуги напоминает нам, как восстановленные золотом трещины на керамической посуде превращаются из изъяна в украшения, так и наша боль может стать источником силы. Иногда чувство вины имеет позитивную сторону. Оно помогает нам размышлять, исправлять ошибки и принимать решения, не противоречащие нашим ценностям. Когда мы управляем чувством вины мудро, оно становится силой, которую мы можем использовать для личностного роста.